Лучший результат — 187 сантиметров, толчковая нога левая, делаю всегда правая. Я сел рядом с носом. Он сел рядом с носом, — продолжал павлин, — которого я уж имел удовольствие вам представить. И что бы ни случилось, господин кузнечик всегда останется с носом. Закройся! — крикнул я. И тут же прозвенел звонок. Я сразу понял, что сухарик нашей прекрасной половине не очень-то придется по душе. Во всяком случае, сначала. Во-первых, она новенькая. Во-вторых, красивая. В-третьих, взрослая какая-то. В-четвертых, павлин, переключив свое внимание с прекрасной половины на нее, тем самым наверняка вызовет ревность и раздражение у наших дев. В-пятых, нос со мной в этом полностью согласился и сказал, что сухарик страшно киногенично, а это означало, что фотоаппарат носа теперь вряд ли будет простаивать без работы. Мать говорила мне, что девочки раньше оформляются и созревают, чем мы, что мы в 16 лет сопляки, а девочка в 16 лет — это уж женщина, способная стать матерью. Не хотелось в это верить. Но это было так. Наши ребята, дружившие своими одноклассницами с самого детства, физически никак не могли поспеть за ними и постепенно теряли своих подружек. У подружек появлялись десятиклассники, студенты, а то и постарше. Подружки приходили уже в тонких чулках, становились выше от каблуков. А наши бедные мужчины порой являлись в школу и в драных носках, и с грязной шеей, и не могли понять, почему подружки медленно и верно изменяют им и изменяют. И ничто тут не помогало. Ни галстук, ни пробор, ни драки, ни даже курение. И таинственно сообщалось о некоторых, что, мол, одна ходит с таким-то и не просто ходит. Так вот, сухарик оформилась раньше, по крайней мере, внешне, чем наши девы. И уж подавно раньше, чем мы. Сухарик прилепился к ней сразу. Сухарева, длинная, тонкая, волосы белые. А дней через 10, после 12 сентября, возвращался я домой со стадиона. Прикидка легкая была. Шел, ни о чем не думал. Сумка моя с шиповками, полотенцем и всякими другими спортивными принадлежностями на плече болталась. Было часов около 4. Теплынь стояла почти что летняя. Небо чистое-чистое было, и солнце уж заваливалось. Прохожие тащили арбузы, и от этого становилось грустно, потому что все это было неправдой. И небо, и солнце, и теплынь все обманывало и усыпляло. И казалось, что лето только начинается, и впереди еще не то будет. А впереди-то на самом деле ничего не маячило, кроме тягучего зимнего ремонта. Нет, действительно, осень и зима своей скудостью и голостью напоминают мне комнату, из которой на время ремонта вывезли всю мебель. Осень, она хитрая, она вроде бы извиняется перед нами за то, что листья желтеют и опадают, за то, что холоднее, за то, что день короче становится. И вот в качестве взятки подбрасывает синенькие небеса да теплое солнышко на время. И кто поддается этому обману, тот, значит, и любит осень, а кто не поддается, тому грустно. Знает он, что все это обман, потому и грустит, и всякие там плоды, и арбузы, и разные финики тоже взятки. Но меня не обманешь, и мне было грустно. А потом я вдруг увидел сухарика и почему-то пошел за ней. И так мы от Садового кольца пошли по Арбату друг за другом. Она не замечала, что я иду за ней следом, и только ныряла в каждый магазин, а я останавливался метрах в 10 от магазина и ждал, пока она выйдет, точь-в-точь, как в детективных фильмах. Потом мне это надоело. Я догнал ее, забежал спереди и сказал, «Вы не знаете, случайно, где можно здесь купить свежую рыбу?» «А вот напротив зоомагазин», — ответила она сходу. — Здравствуйте, — сказал я, поклонившись до земли. — Здравствуйте, — сказала она, и нарочито сделала книксон. А я стал думать, что бы еще сказать, потому что за эти 10 дней в первый раз заговорил с ней. — Надо же, — наконец сказал я. — Я иду с тренировки, и вот Надо же! — И что это вы вздумали за мною следить? — сказала она. — Я не собирался, просто шел с тренировки. И вот надо же! Да, значит, у нас завтра первый физика? — Угу. Ну, ладно. А второй — литература. — А третий — химия. Надо же! А я вот с тренировки иду. Надо же! Ага. А вам в какую сторону? — К метро. — И мне к метро. Надо же! И мы пошли. И по дороге стали заходить в каждый магазин. Просто так смотреть. А язык у меня словно отсох. Надо же! Ни одного даже самого глупого вопроса не мог придумать. Наконец нашел. А чё это вы в нашу школу перевелись? Отец новое назначение получил. Раньше в Риге жили. И после этого я до самой Арбатской площади мучился, но так ничего и не придумал. Мы подошли к кинотеатру «Художественный». — Вы смотрели «Никто не хотел умирать»? — вдруг спросила она. — Нет, — обрадованно соврал я, предвкушая 2 часа сидения в темном зале возле нее. — Сходим? Деньги у меня есть. — У меня их у самого полно! — крикнул я и бросился к кассе. Я разменял 3-ку, которую мне дала мать на покупку масла, колбасы и хлеба на ужин. Я сидел рядом с ней и находился в каком-то диком напряжении от того, что сидел рядом с ней, только иногда косил глаза вправо и видел ее профиль с мальчишеской прической. Один раз я заерзал и случайно дотронулся до ее руки, будто обжегся. Странно я как-то чувствовал себя рядом с ней. Трудно мне было. И когда мы выходили из кино, мне казалось, что все смотрят на меня и на Сухарика, и мне от этого было неловко. Я шел, опустив голову. «Каких длинноногих подобрали?» — сказала она, когда мы оказались на улице. «Да», — сказал я, и подумал, что у меня тоже длинные ноги. Я распрямился и почувствовал себя сильным, на все способным медведем. «Я вот могу до самого дома пешком молотить», — сказал я, не без провокации. «А я вообще только пешком хожу», — сказала Сухарик. А это означало, что я буду идти рядом с ней до самого ее дома. Уже был вечер. Мы шли рядом, но все-таки на расстоянии, и я пожалел, что прошел мой день рождения, а то бы я ее обязательно пригласил. И вот мы шли, а перед нами шли наши тени, длинные-длинные, вытянутые-вытянутые, так что голов и туловищ даже и не было видно, одни только ноги. Идут и идут, молчат и молчат, мне даже смешно стало. И вдруг я понял, что совершил непоправимую ошибку. Мне надо было еще в кинотеатре сбежать в букву «М». Неудобно же прямо говорить об этом девушке, с которой в первый раз пошел в кино. Но там, во-первых, еще не было так страшно, и я подумал, что как-нибудь пройдет. А во-вторых, я же не предполагал, что после кино домой мы пойдем пешком. Ведь если идти таким вот прогулочным шагом, то это, стало быть, 1,5 часа. Бесконечность. И чтобы отвлечься, я стал напевать увертюру к детям капитана Гранта. — Вы любите музыку? — спросила она. — Страшно, — сказал я. — Причем не знаю, какую больше, серьезную ли джазовую, только настоящую джазовую, серьезную. Ведь там всякие твисты, хали-гали — это не серьезный джаз, это вообще не джаз, это коммерческая музыка. — Но мне нравится, и я не понимаю, что значит коммерческая, некоммерческая. Нравится, и все. Значит, вам нравится танцевальная музыка? Нет, мне она тоже нравится, но это не серьезный джаз. Мы поравнялись с общественной буквой «М». Туда вбегали озабоченные люди, оттуда выходили независимые и, как мне показалось, сияющие, как бы я хотел быть на их месте. А вот в Риге все танцы в школе разрешают, и твисты, и хали-гали, и шейк, и запрещать, по-моему, глупо. — Конечно, глупо, — сказал я. И остановился. У нас сначала запрещали, а теперь разрешают. А я люблю, когда красиво танцуют. А кто не любит? Мы стояли вроде бы случайно как раз напротив входа в этот самый подвальчик с 2 фонариками. Вообще-то напрасно я остановился. Ничто не могло меня заставить извиниться и нырнуть вниз. Я бы после этого в глаза ей не мог смотреть. И все-таки остановился, как будто ждал, что она мне сама предложит. «А чего это мы расфилософствовались в таком странном месте?» — улыбнулась она. «Да, действительно, неестественно», — рассмеялся я. «Вот глупость-то. и мы зашагали прочь от этого проклятого места. Чисто инстинктивно я старался идти быстро. — Вы торопитесь? — спросила Сухарик. — Нет, что вы! — испуганно сказал я, опять деланно засмеялся. — Вот шлисит, нашли, ага, место для разговоров, а, надо же! И мы пошли медленно, медленно. И каждый шаг стал причинять мне просто муки, дурацкое положение. Мне стало казаться, что мы никогда уже не придем. И вдруг я почувствовал, что ни на чем не могу сосредоточиться, кроме одного и того же. А Сухарика понесло на разговоры. И неизвестно, чем бы все кончилось. Но я увидел, наконец, спасительную темную подворотню и понял промедление смерти подобно. «Занесу-ка я сумку к своему тренеру, а?» — закричал я. «Он в этом дворе живет, чтоб на плече не болталось. Я сейчас, и, не дожидаясь ответа, я побежал в подворотню». «Никого дома нет, весело», — сказал я, выходя из подворотни. «Всегда дома, а сейчас почему-то нет дома. Ну, черт с ней, пусть болтается». Теперь я был готов бродить хоть до самого утра и говорить о чем угодно. «Вы куда?» «После школы. В Иньяс?» «Твердо?» «Абсолютно. Завидую», — сказал я. «Почему?» «Я завидую каждому, кто решил что-то определенно. А вы куда?» «Не знаю, потому и завидую. Может, в медицинский, может, на физмат, а может, с носом в ВГИК. Был бы такой индикатор для определения способности, призвания и всего такого. Красота. Присоединили, подключили, и все ясно. А я все равно в Иньяс пошла бы, чтоб там индикатор не показал. Потому что человек, который не знает хотя бы одного иностранного языка, похож на однорукого. А я вообще сделал бы так, чтобы каждый человек, помимо своей профессии, обязательно знал бы медицину, иностранный язык. Вот почему так происходит? Задумчиво сказала Сухарик. Часто люди, только когда становятся взрослыми, понимают, что они должны сделать что-то, чем заниматься, как жить. Почему вы не задумывались? Уж так долго разговариваем, а все на «вы», я буду на «ты», ладно? Знаешь, почему так происходит? Потому что все перед нами разложено по полочкам. Не понимаю, сказала она. Ну, как тебе сказать? На все есть ярлык с наименованием и ценой. Отдать свою кожу обгоревшему человеку — это хорошо, это подвиг. Отделяться от коллектива — это плохо, это индивидуализм. Делать карьеру — это плохо, быть отличным — это хорошо. Пойти на завод после школы — это прекрасно. И мы верим на слово «это хорошо, а это плохо». А почему? Почему хорошо это, а это, например, плохо? Мы сами хотим во всем разобраться, нам не нужны готовые решения. А когда мы просим помочь, объяснить, нам говорят, это хорошо, потому что это хорошо, а это плохо, потому что это плохо. Если вот человек отдал свою кожу для того, чтобы прославиться, и хорошо вроде бы, и плохо, а что тут больше? Вот и мы в школе ходим перед этими полочками, тыркаемся, в ярлычки заглядываем, к цене присматриваемся, а кое-где наименования перепутаны, и цены стерлись. Иногда говорят, отрава, отрава, а попробуешь, вкусно. Правильно, она ткнула носком камешек. Но ведь есть и, безусловно, плохие вещи. Подлость, зависть, война. Да, я не спорю. Но когда мне все время толдычат, ты живешь на всем готовеньком. Прыгаешь, танцуешь, джазы всякие слушаешь, разглагольствуешь, а люди в твои годы уж на фронте были. Да что я, виноват, что на фронте не был? У Друнина есть такое стихотворение. Мы сами пижонками слыли когда-то, а время пришло, уходили в солдаты. Я сижу, прислонившись спиной к дереву, и все что-то думаю, думаю, вспоминаю. Между тем уж пошла вторая попытка, и я слышу голос судьи-информатора. Прыгает Крягин, приготовится Поливанову, это приготовится мне. Я встаю с земли и разминаюсь. Сухарик уж одна. Что-то читает. Павлина рядом нет. А зачем она вообще-то пришла? Дай-ка тебя щелкну, — подбегает нос. Только голову немного вправо, чтобы фингала твоего не было видно. Слушай, надоел ты мне своим щелканем, — говорю я носу, но он не обижается. Я трогаю фингал под правым глазом. Болит прилично. Крягин сбивает планку еще на взлете. Теперь я. Нос бежит к яме и устраивается. Я отмеряю ступнями от края ямы до толчковой точки и направляюсь к месту, с которого начинаю разбег. Вдох,

хлеб изображал трубу и отстукивал ритм на крышке парты. Ко мне подошел павлин. — Вчера мы с моей Томкой в компании были у одного студента. Но я тебе скажу, она так танцует, все парни на нее упали. Для всех Томка была сухариком. Этот гад назвал ее Томкой, да, вдобавок еще и моей Томкой. — Где это вы с ней были? С трудом сохраняя безразличный тон, спросил я. — Так не знаешь, одно мало, у него такие записи, закачаешься. Родители его где-то в Африке часов до двух куролесили. С этого дня я с сухариком только здоровался. А всякие там кино, театры, провожания и другие показатели пошли по боку. Я все ждал, когда же она спросит, почему я так резко изменил к ней отношение, но она не спрашивала. А я ворочался сбоку на бок каждую ночь и ярко рисовал себе всякие картинки. Я представлял себе огромную многокомнатную квартиру этого малого. Я видел компанию, которая собирается в этой квартире. Я видел среди этой компании сухарика и павлина, еще каких-то взрослых обольстителей. Я представлял, как, танцуя, можно уединиться в одной из многих комнат. Я многое представлял. И только тогда успокаивался и засыпал, когда наступала совсем-совсем ночь, когда сухарик уж наверняка должна была прийти домой, когда возле нее уже никто не мог быть, кроме отца с матерью. А по школе, по нашей, удивительно быстро распространились слухи, что сухарик ходит с павлином. И я знал, что эти слухи идут от павлина. А весной павлин вдруг заткнулся. Больше того, он стал отпускать по поводу сухарика всякие двусмысленные реплики, что ему с ней надоело, что хорошего понемножку, что теперь с ней ходят Кухарев из 10-го. Потом павлин подружился с этим идиотом Кухаревым. Я их каждый день видел вместе. Как только появлялась сухарик, их лица принимали годливые выражения, они, прищурившись, смотрели на нее, говорили в ее адрес что-нибудь такое, о чем легко можно было догадаться, и при этом нарочито громко и похабно ржали. Хотелось врезать им по роже, но я понимал, что это глупо. И по школе ползли другие слухи. В эту субботу у нас был вечер отдыха. Спасибо нашим комсоргам и культоргам. Наконец они решились на откровенный вечер отдыха, без всяких там тематических направленностей, без всяких там посвящений, без всяких там встреч со всякими знатными людьми. Просто обыкновенный вечер с танцами, самодеятельностью и маленьким джазом из соседней школы. За самодеятельность отвечал наш класс. В общем, интересно все получилось. Вечер открылся показом первого действия гениальной комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор» в постановке драматического коллектива 9-го Б-класса. Директор и вся его свита сидели в третьем ряду, и родителей было порядочно. Из райкома комсомола тоже пришли. Нос вышел из правой кулисы и подошел к ожидавшим его за столом совершенно идиотски загримированным хлебу Кислякову и бурмистру. Я сидел несколько поодаль. — Я пригласил вас за господа, — начал Нос каким-то одесским напевом, — с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Нос оглядел величественный весь зал, хлеба, Кислякова, бурмистрова, и меня я начал постукивать по стулу авторучкой, ожидая реплики. — Нос! Нос! — зашелестел зал. Бурмистров сразу же полез в карман и вытащил пачку примы. — Разрешите прикурить? Наклонился он вдруг к хлебу. Такое актерское домысливание не предусматривали ни Гоголь, ни Нос, ни даже хлеб. — Пожалуйста! — оторопело, — сказал хлеб, щелкнул зажигалкой и только после этого, спохватившись, выкрикнул. — Как ревизор! — Да, как ревизор! — невозмутимо спросил бурмистров и смачно выпустил струю дыма прямо в зал. — А вот так! — сказал Нос. «Ревизор из Петербурга! Инкогнито, еще с секретным предписанием!» «Вот не был завод, так подай!» — продекламировал хлеб и, наклонившись к бурмистрову, держа в руках зажигалку, сказал «Позвольте!» Теперь задымили оба. Нос подошел ко мне, повернулся лицом к залу и сказал с выражением «Да-да, господа!» «Я как будто предчувствовал!» «Нельзя ли не курить?» — вдруг отчетливо на весь зал произнес директор.

Я уж пытался это объяснить в субботу. И еще. После подпольной пьянки и выслушивания очаровательных монологов Павлина и Кухарева я стал невольным их союзником, а мне этот союз был нужен как собаке пятая нога. Они ждали на углу школы и заметили меня еще издали. Пройти с независимым видом и игнорировать? Нет, перед невозможно, поздно. А как развязаться? Я с мрачным видом подошел к ним. — Ну, как культпоход? — спросил Павлин. — Так как должно быть, — сказал я удобную для себя фразу, которая в одном значении должна была разозлить моих собутыльников, в том же значении не роняла в их глазах моего мужского достоинства и в противоположном значении оставляла меня формально чистеньким. Действительно, субботняя история так должна была закончиться. Было бы странным, если бы она закончилась иначе. — Молодчик, — сказал Кухарев, и добавил еще что-то в адрес Сухарика. — Давайте, милые, — думал я, — валяйте, плюйте в мою душу, я сам сделал из нее помойное ведро. И в этот момент из-за угла показалась Сухарик. Она прошла мимо нас так, будто мы здесь и не стояли. И напрасно, как баран, уставился на табачный ларек, пытаясь показать, что я оказался в этой компании случайно. — Поздоровайся с кузнечиком! — крикнул ей вслед Кухарев. — Сорока белобока, кашку варила, детей кормила. Павлин знал эту считалочку, — сказал ее с продолжением, загибая пальцы и громко. И тут же все решилось само собой. Я бросил портфель на землю, размахнулся и ударил Павлина кулаком в лицо. «Ах, сука!» — закричал Кухарев и врезал мне сбоку по скуле. Я повернулся, хотел врезать ему, но промахнулся, и Павлин сзади припечатал мне по носу. Мне показалось, что нос у меня мгновенно разбух до невероятности и наполнился чем-то так, что стало трудно дышать. Я инстинктивно схватил за лицо руками и получил новый удар, от которого потерял равновесие и упал, и меня начали бить, вкладывая в каждый удар всю накопившуюся злость к Сухарику и ко мне. И в отношении меня они были по-своему правы. «Ниже пояса не бей!» — взвизгнул Павлин, — «а то он прыгать не сможет!» Но мне хватило и выше пояса. Как хорошо, что в эту минуту никого не было рядом. Они недолго меня били и пошли в школу, они знали, что с моей стороны апелляции не будет. Я поднялся, отсморкался и, прикрывая лицо от встречных прохожих, пошел домой. Я шел и ни о чем не думал. Ни о том, что я не пошел в школу, ни о том, что я скажу матери. Я даже не чувствовал боли, мне было так легко. Я был чист, не столько перед собой, сколько перед ней. Меня даже не волновало, видел ли она это побоище или не видела. Мне важно было только одно, что теперь я могу смотреть на нее чистыми, зажившими от фингалов глазами. А это грандиозное ощущение. Меня вызывают. Я должен прыгнуть в последний раз. Я трогаю свой фингал и разбегаюсь. Грохаюсь в яму, стремительно выскакиваю из нее, смотрю на планку и понимаю, что взял. Не успел! Ах, черт, не успел! — кричит нос, показывая на фотоаппарат. Первое место! Первое место! — подбегает ко мне физрук из гробастов, целует меня в лоб. Судья топчется возле стойки, что там вымеряет, проверяет. А я вижу только одно. Сухарик поднимается со скамейки. Неужели она подойдет ко мне? Кстати, это уж не имеет значения. Так я сказал в самом начале, что наши отношения с Сухариком ни во что не превратились. Просто в 9 классе нравилась мне одна девчонка.